Глава 13. Фонд освобождения хомячков. Один талант всегда зажигается, а другой. Потом от него зажигается второй, от второго третий. И получается милый такой бесконечный пожарчик протяженностью в века. Йозеф Эмец, венгерский философ. В медицинском центре Рина не задержалась и сбежала в буквальном смысле из-под томографа. Она неслась по длинному коридору, а за ней, задыхаясь, спешили Долбушин, Лиана Григорьева и телохранитель Андрей. Да где им было поймать шныра? «Останови ее!» — закричал Долбушин на Андрея. «Это можно!» Андрей, точно хирург, выбирающий инструмент, задумчиво потянулся к самому тяжелому своему арбалету. Долбушин ударил его зонтом по руке. «Ты что, сдурел? Да что, я не понимаю!» «Я ж хотел, чтобы ее рикошетом задело, или в каблук попасть», — обиженно сказал Андрей, разминая онемевшие от зонта руки. Пока глава форта разбирался со своим охранником, Рина прыгнула в лифт и уехала. «Бедная девочка, она может погибнуть», — сказал Долбушин. «Конечно, может. Сигала, как заяц, а в лифт так вообще скакнула. Психически здоровые люди так не прыгают», — согласилась Лиана Григорьева. Глава финансового форта привалился к стене. У него вдруг закружилась голова. Молодая флегматичная медсестра сунула ему ватку. Долбушин брезгливо отодвинулся. «Что это?» — спросил он. «Ватка с нашатырем. Поводите себе у носа. Полегчает». Долбушин забрал у нее ватку, послушно понюхал и скривился. «Ну и дрянь же! Все же хорошо, что вы, Альберт Федорович, не бабушка. Представляю, что тогда было бы! Какие заботы, какие страсти!» Дразнящим голоском сказала Лиана Григорьева. «Что?» — грозно спросил Долбушин. «Ну, отцовская любовь — ценная вещь. Вот вас как заводит, но с любовью бабушек она ни в какое сравнение не идет. Была я тут недавно в женской колонии. Шерстяные носки отвозила от одного фонда. Так знаете, кого там больше всего? Воровок, убийц? Как бы не так. Бабулечек, сидящих за внуков. Внук-наркоман распространяет дурь и на всякий случай хранит ее на балконе у бабушки. Ну а какая бабушка сдаст внука? Так бабушка за него отбывает, и ему же еще из колонии носочки мои фондовские пересылает. Беспокоится, чтобы не замерз». Долбушин махнул рукой и, не слушая ее, пошел к лифту. Арина уже спешила по улице, на ходу ухитряясь шнуровать укороченную нерпь. Ощущалось, что все это время нерпь не использовали. Фигурки потускнели и были разряжены. А шнурок? Тот вообще не пойми как ухитрился отсырить и даже кое-где покрылся грибком. Но шнурок можно и поменять. «Расходная часть», — говаривал Меркурий. Москва была утренняя, серенькая. Все куда-то спешили, имея опаздывающие лица. В шныр Рина возвращалась на электричке. Денег на билет у нее не оказалось, поэтому пришлось перелезать через забор вместе с другими безбилетниками, а всю дорогу бегать от контролеров. Впрочем, с ней вместе носилась целая толпа, что обеспечивала групповую защиту. Четыре контролера, хотя и были крепкого сложения, но все же не такого, чтобы устоять, если им навстречу рванет человек 25. Это заставило Рину расслабиться. Она стала бегать не так ретиво, отбилась от группы и была схвачена за рукав. «Билет?» «Нету билета», — сказала Рина, ленясь притворяться. Контролер задумался. «А ты кто вообще?» Зачем-то спросил он, разглядывая ее куртку. «Я дочь мультимиллионера», — гордо ответила Рина. Контролер хмыкнул, отпустил ее и бросился отлавливать какого-то приотставшего мужичонку. С дороги Рина связалась с Сашкой, чтобы тот ее встретил. А к Сашке непонятно каким образом прицепился Гамов. Видимо, рыскал на Гиеле где-то поблизости и увидел Сашку. И вот теперь Гамов с Сашкой шли по полю к станции, минуя Копытова. Существовал такой обходной путь. Над ними, зорко высматривая хозяина, летел Аль. Погода была неприятная, сыро, холодно. А тут еще резкий порывистый ветер. Гамов достал из кармана очки-полумаску, надел, небрежно щелкнул по очкам ногтем и сообщил, что они выдерживают выстрел из шнеппера и, кроме того, позволяют видеть в темноте. Заметив, что Сашка заинтересовался, Гамов загорелся и показал ему еще много чего. Плоский термос с трубкой. Захочешь выпить кофе, трубку в губы и вперед. Крепление для шнеппера на бицепсе. Ниже патронтаж с шариками для перезарядки. Показывая, как они действуют, Гамов выстрелил в лежащую на обочине автомобильную покрышку. Послышался сухой звук хлопка. Из покрышки вырвало здоровенный с ладонь клок резины. «Нехило?» Гамов коснулся рукава Сашкиной куртки, точно сравнивая ее с покрышкой. «Ваша драконья кожа, ну, в общем, ты понимаешь, о чем я». Сашка в ответ похлопал Гамова по жилету. Внешне жилет выглядел, как обычная армейская разгрузка. Но внутри угадывалась многослойная защита. «И шнеппера не просадишь?» — спросил Сашка. «Конечно нет. Можешь в меня выстрелить», — скромно разрешил Гамов. Сашка потянулся к карману. Достал шнеппер, натянул тетиву. «С удовольствием. Но у меня, понимаешь, пнуфом заряжен», — сказал он. Гамов что-то промычал и больше выстрелить не предлагал. В Арктику ему не хотелось. На станцию они пришли за 10 минут до электрички. Ноги у Сашки были мокрые почти до колен. У Гамова, разумеется, нет, потому что у него и ботинки были особенные. Пахло солидолом, которым густо намазали забор, чтобы не перелезали безбилетники. Под платформой на старых телогрейках, положенных на деревянные поддоны, разлеглись громадные дворняги, которым не мешал грохот поездов. Одна дворняга уже кормила недавно родившихся щенят. Аля, обожавший дразнить собак, спрятался за трубой склада напротив станции. Выглядывал оттуда так, что его видели только дворняги, и скрывался. Дворняги исходили лаем. Даже собака-мать, продолжая лежать на боку и кормить щенят, порой не выдерживала, вскидывала морду и рявкала так, словно кто-то кашлял в барабан. Солнце затянулось дряблой тучкой, и пошел дождь. Он был такой мелкий, что казалось, будто воздух плачет. Сашка мерз и мог, переступая на месте. «Подождем, подождем, подождем», — бормотал он, и опять начинал по кругу повторять одно и то же. Эта фраза его гипнотизировала. Он никак не мог из нее выбраться. Гамов некоторое время с удивлением на него поглядывал, а потом осторожненько отошел в сторону. Электричка выскочила как-то вдруг, дала длинный гудок у переезда и втиснулась на станцию. Из вагона вышла Рина и остановилась, высматривая встречающих. Рядом, бегая вокруг мамы и буквально обматываясь вокруг нее, носился маленький мальчик. — Вот у дяди спроси. Да скажите же ему, что драконов не бывает! — воскликнула мама, обращаясь к подошедшему Гамову. — Ну, дядя, отвечай, — сказала Рина. — Мальчик, драконов не бывает, — сказал Гамов и погладил куртку Рины, отозвавшуюся скрытым в ней теплом. — Не трогай меня, — сказала Рина раздраженно. — Моей куртке это не нравится. — А что ей нравится? — Ей нравится одиночество. Обратный путь до Шныра показался Рине неуютным. Гамов лез с вопросами. Сашка мерз и молчал. Сама Рина злилась на Гамова за приглашение к Белду. Кроме того, у нее болели нога и спина, потому что она все же ободралась, сокрушая горшок с любимой бегонией Дионисия Тиграновича. Они шли по полю, сопровождаемые низко летящим алем, и искали безопасную тему для разговора. Такую тему быстро нашел умный Гамов, обнаруживший, что Рина о своем пребывании у Белда говорить не хочет. Он стал вспоминать обстоятельства гибели своих телефонов. «У меня один телефон в кефире утопился. Хороший был аппарат. Платиновый корпус, 4 степени защиты. На дне океана мог неделю лежать. Но я, видно, забыл гнездо для зарядки пробкой изолировать. А у меня буквально одной капелькой воды телефон угробился. Капелька воды, я сам видел, как она летит, и полный труп. А до этого мог сколько раз, и ничего. И вроде как выключил его сразу, высушил. Бесполезно», — отозвался Сашка. «Да», — удивилась Рина, — «а у меня телефон с 5-го этажа падал на асфальт, и только крышка отлетела. А потом, буквально через неделю, свалился со стола и накрылся. Видать, перебор ему уже показалось. У ограды шныра Гамов попрощался. Свистнул, животом прыгнул в седло проносящегося мимо Аля и унесся прочь. Рина с Сашкой перебрались через забор. Здесь уже, в шныре, Рина на несколько мгновений прижала щекой к Сашкиной груди и закрыла глаза. «У тебя сердце бьется», — сказала она. «Что, правда?» — удивился Сашка и неуклюже погладил Рину по спине. «А у тебя лопатки торчат», — сообщил он, не зная, что еще сказать. Рина засмеялась, оттолкнула его и пошла по снегу, пробиваясь к тропинке. «Я к кавалерии», — сказала она. «Ты ночью хоть спала?» — спросил Сашка. «Ну, какой-то ночью, безусловно, да», — признала Рина. В комнате она наскоро переоделась и, прихрамывая, потому что нога болела все сильнее, заторопилась к кавалерии. Ей хотелось поговорить с ней наедине, однако это оказалось невозможным. В кабинете у кавалерии сидели Макс и Афанасий. Афанасий разбирал счета шныра, а Макс ему помогал. Точнее, считал, что помогает, поскольку топтание по бумажкам не всегда означает помощь. Временами закопавшемуся в бумажках Афанасию становилось очень себя жалко. Он поднимал голову и печально спрашивал у кавалерии, когда надо все закончить. «В 19:30 будет еще рано, а в 19:35 уже поздно. Впрочем, трудись, как трудится. Я нисколько не ставлю тебя во временные рамки», — ласково отвечала кавалерия. Сама директриса стояла у окна и, осторожно, стараясь, чтобы вода не попала на листья, поливала фиалку. Цветы на фиалке были огромные, и все почему-то разные по оттенку. Рина подозревала, что кавалерия поливает ее водой из двушки, потому что изначально фиалка была обычнейшая. Рузи подарил ее кавалерии на прошлую 8 марта. И не только одной кавалерии. Он вообще купил тогда фиалок 10 на автобусной остановке в Копытово. И у кого-то они быстро засохли, у кого-то тихо хирели, а у кавалерии вот и листья-то едва видны были за цветами. «Еду я, а в автобусе бумажка висит. Ну, я читаю, я все читаю. Обращайте внимание на подозрительных лиц». Я стал обращать, вертеть головой. И представляешь, все люди в автобусе какие-то подозрительные, натурально все. «Я прям чуть на ходу не выскочил», — говорил Афанасий Максу, скашивая глаза и спеша переложить какие-то счета из одной стопки в другую, пока не увидела кавалерия. Макс хохотал басом и закидывал назад руку, чтобы почесать спину. Под водолазкой бугрились мышцы. «Смеешься?» «Ну-ну-ну, смейся», — укоризненно продолжал Афанасий. «Между прочим, это из-за тебя нам в прошлом году едва электрические провода не отрезали. Ну, тогда мы еще не были электроподстанцией». «Платить потому, что надо вовремя», — заикнулся Макс. «Сам плати, ВВВ», — передразнил Афанасий. «А если денег нет? Не надо было тебе с электриками ссориться. Приехали обычные работяги, топчутся у машины, курят. А тут выскакивает помесь танка с кузнечиком и начинает размахивать арбалетом. Если бы не Кузепыч, отрезали бы». А Кузепыч Шушу за рукав прораба в сторону отвел и ушушукал его как-то. «Так отрезали ж». Отрезали кусок провода от гнилого столба, который в поле торчал. «Электрики тоже люди. Могут иногда ошибиться. А у тебя, Макс, не получается с людьми разговаривать. Ты с ними сразу ссоришься. А ты вокруг них зайчиком прыгаешь, подлизываешься. Смотреть противно», — плюнул Макс. Афанасий поморщился. «Я замазываю те трещины, которые ты создал своим хамством. Это, знаешь, проще всего. Всем нахамить, а потом забиться в угол, притвориться недопонятым правдолюбом и нифига не делать». Кавалерия закончила поливать фиалку и, вернувшись к столу, подозрительно уставилась на две кучки бумажек. «Минуту», — сказала она. «Разве и все так лежало?» «Примерно так», — сказал Афанасий. «Ну, более-менее. Просто Макс их нечаянно рукавом смахнул». Столкнувшись с такой наглой ложью, Макс побагровел и начал так сильно заикаться, что не смог выговорить буквально ни звука. Покраснев еще больше, так что возле него и находиться стало горячо, Он, растопырив пальцы, стал приближаться к Афанасию с явным намерением его удушить. «Ну-ну, дружище, на тебя никто не обижается. Зачем же так близко принимать все к сердцу?» — крикнул Афанасий, бегая от Макса вокруг стола. Кавалерия вытащила из правой кучки несколько щитов и начала их разглядывать. «Макс, оставь его. Этого счета я еще не видела, а лежит почему-то в просмотренном», — удивилась она. «Что это за ОМСБ? И почему он оплачивает нам овес для пегов? ОМСБ — Омский социальный банк, Б — это же банк?» «Не совсем банк. Примерно банк, но не совсем», — осторожно сказал Афанасий. «А что?» «ОМСБ — общество маньяков с бензопилами. Очень смешно. Обхохочешься». «Да какая разница, какие буквы?» — отмахнулся Афанасий. «Главное — суть. А тут суть, чтобы у пегов был овес». «Суть-то, конечно, главное», — согласилась кавалерия. «Но тогда почему общество маньяков с бензопилами пользуется печатью фонда по освобождению хомячков? Что это вообще за фонд?» «Ну, понимаете», — издали начал Афанасий, — «людям хочется сделать что-нибудь хорошее. И вот они собирают в интернете деньги на то, чтобы выкупать хомячков из зоомагазинов и выпускать их в дикую природу. Но шнуров-то напрямую собирать нельзя. Лошади какие-то летающие, закладки, двушка. Для психически здорового человека это звучит как бред. И освобожденные хомячки дружным строем идут в лесостепи», — перебила кавалерия. «Не совсем. На эти деньги мы покупаем овес», — твердо сказал Афанасий. Кавалерия вздохнула. «И что мы будем делать?» — спросила она. «Это все смешно, конечно, но денег-то и правда нет». «Что-нибудь придумаем», — бойко пообещал Афанасий, в надежде, что придумывать это что-то будет не он. Кавалерия усмехнулась. «Да уж, придумаешь ты. Придумывать придется мне или Кузепычу. Скажу тебе по секрету, что жизнь человека старше 30 лет — это выслушивание песенки «Денег дай, дай денег» из 40 разных источников. И постоянная необходимость думать, кому ты сам можешь спеть эту песенку. Приподняв брови, она просмотрела еще пару счетов, нахмурилась, на минуту задумалась и, взяв все бумажки из левой кучи, переложила их в правую. «Все, бухгалтер, брысь отсюда, я устала». После того, как общество по сознательной борьбе с бессознательным имени Зигмунда Фрейда вырыло нам 200 метров дренажных канав, меня уже ничем не удивишь. Я иногда, знаешь, хожу мимо этих канав и думаю, не являются ли они причудливой игрой моего воображения. Афанасий радостно подскочил и умчался, сопровождаемый мстительным Максом, не отказавшимся от намерения его придушить. — Ну, чего у тебя? — спросила кавалерия, поворачиваясь к Рине. — Погоди, давай я сяду. А то чувствую, сейчас будет еще одна песенка. «Все хорошо, прекрасная маркиза!» Рина подождала, пока кавалерия сядет. Несколько раз глубоко вздохнула и выпалила все, что случилось в последние часы. Говорила она с закрытыми глазами, потому что знала, что лицо кавалерии с его бесконечно меняющимися скептическими выражениями будет ее отвлекать. Она выпаливала слова в пустоту, точно роняла камешки в пропасть и не слышала никакого отклика. Ни восклицаний, ни вопросов, ни скрипа стула. Полная тишина. И это было страшно. Досказав до того места, когда Родион бросился на Паукс, Рина осторожно приоткрыла один глаз. Кавалерия сидела неподвижно и, опустив голову, смотрела на блики солнца на полировке письменного стола. «Он жив», — торопливо добавила Рина. «Я слышала, как Гай говорил об этом Белду. Паукс взорвался не так сильно, потому что для взрыва ему нужен объем. Это же хорошо!» «Просто великолепно!» — мрачно отрезала кавалерия. «Великолепно?» — растерялась Рина. «Ну да. И Гай, и Белдо будут ему очень благодарны. А про благодарность Тиля я вообще не упоминаю. Он всегда был мясником. И Тиль, конечно, не забудет, что не попадись ты на глаза Родиону. От половины его форта не осталось бы и зубных пломб. «Надо его освободить!» — вскакивая с места, горячо крикнула Рина. «Надо!» — сразу согласилась кавалерия. Соберемся сейчас впятером. Ты, я, Меркурий, Макс, Штопочка. И сразу всех освободим. А перед тем, как освобождать, посмотрим какой-нибудь жизнеутверждающий американский боевик, где один человек разрывает в клочья целую дивизию и отделывается царапиной на подбородке. Но ведь делать же что-то надо, — беспомощно начала Рина. Надо. Но что именно и когда, я решу сама. Больше ты ни в чем не хочешь признаться? Нет, то есть еще про пчел они говорили. Но это уже не я натворила, — поспешно добавила Рина, заметив, что кавалерия нахмурилась. — Что про пчел? — быстро спросила кавалерия. — Белду и Гай откуда-то знают, что из шныра вылетели две пчелы. И вроде как с одной из пчел что-то не так, они ужасно рады, оба. — Новость сквернее некуда, — сказала кавалерия. О пчелах Гай мог узнать только от эльбов. Но раз эльбы смогли почувствовать пчел, то это неправильные пчелы. Иначе их бы никак не отследили. Пчелы с примесью болота, понимаешь? Рина мотнула головой, поскольку понимала не до конца. — Теперь эти пчелы позовут двух новых шныров, — продолжала кавалерия. Оба они будут, мягко скажем, странноватыми. А один может оказаться предателем. Шныром с трещиной в душе, от которого можно ожидать чего угодно. По сути, это будет ведьмарь со свободным пропуском в шныр. Вот почему Гай был так рад. — Так давайте не принимать их в шныр, — сказала Рина. Ей все казалось очень просто, почти элементарно. — Да не можем мы, никак не можем. Во-первых, человек может все же выстоять. Во-вторых, его же позовет пчела, — с досадой воскликнула кавалерия. Это был первый случай, когда она с силой хлопнула открытой ладонью по столу. Ушибла ее и жалобно, как-то даже по-детски, принялась дуть на пальцы. Рине почудилось даже, что грозная директриса шныра готова заплакать. — Но почему? — жалобно спросила Рина. — Ведь это же золотая пчела. — Правильно, золотая. Но что такое золотая пчела при всех своих невероятных качествах? Всего лишь пропуск. Она не дает дара, не меняет характера. Лишь ищет подходящего человека и приводит его в шныр. А тут она доверит проход в шныр человеку, который постепенно может стать орудием эльбов, причем их орудием здесь, по эту сторону забора. Кавалерия вскочила, схватила с одной из верхних полок банку и, заранее морщась, сдернула тугую крышку. Над банкой поднялся едкий белый дымок. Рина, случайно вдохнув его, закашлялась. — Что это? — Вытяжка мертвого эльба, — сказала кавалерия. — Как думаешь, пить можно? — Ну, не знаю. — Может, и можно, — из упрямства ляпнула Рина. Кавалерия молча сунула банку ей под нос. Рина поспешно отпрянула. — А теперь немного изменим водные. Кавалерия подошла к крану и, набрав стакан чистой воды, плеснула в него немного жидкости из банки. Вода приобрела приятный, чуть зеленоватый оттенок. Вонь мгновенно исчезла. Рина почувствовала, что ей хочется протянуть руку, взять стакан и жадно выпить. Она даже невольно потянулась к стакану. Но кавалерия, заметив это, выплеснула жидкость в раковину. Там что-то зашипело, забулькало. Эльбы знают, что чистый яд пить будут немногие. А вот разбавленный — дело другое. Ему же главное примешаться, хотя бы в малой мере. В самое благое дело, в самую хорошую мысль, в самое доброе чувство. Капля за каплей он будет накапливать свое присутствие, пока доза яда не окажется критической. Добровольно прыгните в болото, потому что оно уже будет в вас. Последнюю фразу кавалерия договорила уже совсем тихо. Провела ладонью по лицу, снимая с него паутину усталости. «Ладно», — сказала она. «Еще новости у тебя есть?» Вместо ответа Рина закатала правый рукав и показала кавалерии нерпь. Потом закатала рукав на левой руке и показала кавалерии другую нерпь, на сей раз укороченную. Кавалерия цокнула языком. — Надо же! А на ноге у тебя случайно нет нерпи? А то, знаешь, разные бывают формы шныровской увлеченности. Это нерпь с уникумом. Гай заставил Белду вернуть ее мне. Тот чуть от жадности не умер. — Но вернул, — сказала Рина. Кавалерия слегка нахмурилась, поманила ее к себе и, придерживая рукав, долго смотрела на потертую кожу нерпи и тусклые, изредка слабо мерцавшие фигурки. — Заряди ее. — Сходи в зеленый лабиринт, — сказала она наконец. — Терпеть не могу незаряженные нерпи и издыхающие телефоны. В них есть что-то неполноценное. — Но ее же дал мне Гай. Вернул мне уникум, — воскликнула Рина. Кавалерия не отвечала, продолжая разглядывать нерпь. Потом осторожно сказала. — Да, вижу. — И? — жадно спросила Рина. — Потому что расставаться с гепардом ей очень не хотелось. Но и оставлять его у себя тайком от кавалерии она считала неправильным. Возвращение уникума — поразительный поступок. С другой стороны, гепард-уникум, от которого ведьмарям нет никакой пользы. Вздумай Гай оставить его у себя. На него бы на улице набрасывались все животные и птицы без разбора. Вороны клевали бы, кошки и собаки вцеплялись бы в ноги. Про гиел я вообще не говорю. Звери, понимаешь ли, не так просто обмануть, как кажется. Мы и так при Адаме лишили животных рая. И они поневоле простили нам это. Но все равно, лучше лишний раз не показывать зверям то, что у тебя в душе, если там чего-то не то. Но Гай, он же не просто так, — выпалила Рина, счастливая от того, что сможет оставить гепарда у себя. — Конечно, нет. Он на что-то надеется. Но носить эту нерпь можно? — Да, носи. И гепарда используй, насколько сумеешь. Он твой, — сказала кавалерия, улыбаясь. Пожалуй, впервые с тех пор, как Рина у нее появилась. Рина ощутила, как между ними перебрасывается мостик полного доверия. Однако прежде, чем он перебросился окончательно и затвердел, собственная нерпь кавалерии полыхнула. Свечение фигурок пробилось даже через толстый рукав. Кавалерия, видимо обожженная, тихо вскрикнула и, вскочив, отбежала за полки. — Прости, — быстро сказала она Рине. Сквозь книги, неплотно стоявшие на полках, Рина видела, как кавалерия подтягивает кверху рукав и осторожно касается лбом своей пылающей нерпи. Когда она вернулась к Рине, ее нерпь все еще сияла, но уже не так ярко. Если прежде казалось, что рукав облит расплавленным золотом, то теперь золото, пожалуй, превратилось в серебро. Двигалась кавалерия порывисто. Она точно не верила самой себе и одновременно была полна решимости. Встала, села, прошлась по комнате, опять села, подошла к зеркалу и коротко взглянула на себя, точно сама с собой советуясь. Октавий на полу кашлянул лаем. — Что случилось? — спросила Рина испуганно. — Пчелы нашли хозяев, — ответила кавалерия. — И нужно посылать за ними. Позови ко мне Кузепыча, Витяру и Афанасия. Разыщи их срочно. — А маршрутка номер Н? Мы же можем, — начала Рина. — Боюсь, на этот раз придется обойтись без маршрутки. Тем более, что маршруткой этих двоих явно не удивишь. Признаться, я сбита с толку. Больше кавалерия ничего не объясняла, а только торопила. Ирина помчалась искать Афанасия и Витяру с Кузепычем. Витяру она обнаружила в парке шныра, бодающемся с Горшеней. Горшеня стоял на четвереньках и в полном восторге толкал Витяру глиняным лбом. От ударов его глиняного лба Витяра отлетал в снег, но немедленно вскакивал, разбегался и мчался в атаку. Несмотря на шишки на лбу у Витяры, ощущалось, что ему это доставляет немалое удовольствие. Но больше Рина удивилась даже не Витяре, а Горшене. Она знала, что ни с кем другим шныри Горшеня бодаться бы не стал. Заметив Рину, Горшеня встал и, важно, застыл, выпитив живот. А Витяра смущенно откашлялся и вылез из сугроба. — А мы тут, общаемся, — сказал он. — Иди к кавалерии, общительный ты наш. — Там тоже твоего общения ждут, — ответила Рина. — Вот ты Дуся, — воскликнул Витяра, всплескивая руками. Он виновато оглянулся на Горшеню и побежал за Риной. Пока он бодался с Горшеней, за ворот ему набился снег. На ходу Витяра подскакивал, чтобы согреться, и руками хлопал себя по бокам. В Шныре не было никого бестолковее, смешнее и одновременно нравственно чище, чем Витяра. Кто еще мог всю ночь лепить пластилиновый шныр, а потом заснуть во время нырка? Спокойно проспать все болото на спине у Пега и проснуться уже на двушке? Или поймать в Копытово у подъезда чужой беспарольный Wi-Fi и после весь день ощущать себя страшным преступником? Под конец муки совести становились настолько нестерпимыми, что Витяра брал хворостину, сам себя хлестал по руке и только после этого успокаивался. Вот и теперь, прыгая рядом с Риной, Витяра выпаливал все, что приходило ему в голову. «Какое емкое слово! Гаджет! Гаджеты! Гад-же-ты! Но разве не гад он? Гад! Сколько времени всегда сжирает! Я если со смартфоном пересижу, потом всегда себе пальцы кипятком обливаю. Ну, не совсем, конечно, крутым кипятком, но таким основательным». «Угу», — рассеянно сказала Рина. Витяра замерцал ушами, переключаясь на другую тему. «А еще я люблю скачивать из интернета старые фотографии, века так 19-го. Смотришь, и не верится, что все на них уже умерли. А раз не верится, то значит живы, понимаешь?» Рина вздохнула. «Иди давай к Валерии, гаджет. Мне еще Кузепыча с Афанасием искать». «А чего она от меня хочет?» — опасливо спросил Витяра. «На месте узнаешь». Витяра потащился к Валерии, а Рина отправилась за Кузепычем и Афанасием.